Взять в Арсенофии Силыча, большого Мурзу. Он над всеми складами надзирает, решает, когда складской день назначить. До чья очередь подошла, да какой товар народу раздать. Ума в Арсенофии Силыча государственного, такого же и вида, тучности прямо изумительной, даже и для Мурзы редкостной. Вот ежели человек 6 голубчиков вместе связать, так это и до половины в Арсенофии Силыча не дотянет. Нет, не дотянет. Голос у него тяжелый, сиплый, вроде как медленный. Скажем, надо бы объявить работникам, чтобы в воскресенье под майский выходной центральный склад отворили и выдали народу по полпуда хлебеды, да по 2 мотка ниток некрашенных. Другой бы, кто попроще, открыл рот, да и сказал, что надо бы, да и опять рот закрыл до другого раза. А вот и вышел бы подход не государственный, никто бы его такого не слушался. И не бывать бы такому Мурзой. А в Арсенофии Силыча как заведено? Призовет с утра малых Мурз, складских работников, и начнет.